В. Причины созревания тех достоинств. Их 8. Не причинение зла существам и не помышление о причинении зла. Также сказано, когда обреченных спасают от смерти или выжить помогают и зла не творят существам, заслугами этими долгую жизнь обретают, а вследствие ухода за больными, раздачи лекарств, не нанесения вреда, камнями, палками и прочим, приобретают здоровье. Второе. Подношение света светильников, подобного и новой одежды. Еще сказано, вследствие воздержания от злобы и подношения украшений, красивый облик, вследствие воздержания от злобы и подношения украшений, красивый облик, результат же отсутствия зависти, счастливая доля, так проповедано. Третье. Подавление гордыни, поклонение и прочее учителям и подобным почтительность к другим, подобной рабской. Четвертое. Даяние пищи, одежды и тому подобное, просящим, а также непросящим. Раздавание имущества, неимущим страдальцам и полям достоинств. Пятое. Привычка избегать 4 неблагих деяний речи. Шестое. Молитва о том, чтобы в следующей жизни осуществились разные достоинства. Подношение 3 драгоценностям, почитание родителей, шравак и протека Будд, наставников, учителей и духовных родителей, и духовных руководителей. Седьмое. Радость от достоинств мужчины, недовольство женским положением, признание его ущербным, отвращение желающих обрести женское тело от их стремления, спасения от оскопления. Личное совершение, а восьмое – это личное совершение того, на что совершенно не способны другие. Содействие, где требуется сотрудничество, кормление и поение. Если у этих 8 причин есть 3 основы, то плоды будут совершенны.